Глава 25. Карл Кроу. Когда Стефани Грей пришла в себя, рядом с ней в лазарете находились трое. У кровати, держа ее за руку, сидела встревоженная мать. С другой стороны стояла Милдред. Кроу держался на расстоянии у окна, за которым с неба сыпался то ли мокрый снег, то ли ледяной дождь, то ли то и другое вперемешку. Стефани открыла глаза, обвела мутным взглядом помещение, слегка нахмурилась, судорожно сжала ладонь матери и вдруг расплакалась. «Что с тобой, детка?» — обеспокоенно спросила Анна Грей. «Болит что-то?» «Нет». С трудом выдавила Стефани и глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки. «Нет, все в порядке». Слова явно давались ей с трудом, поэтому она просто улыбнулась, чтобы успокоить мать. Судя по тому, как у Анны расслабилось лицо, ей удалось. «А где?» — она прикрыла глаза, сглотнула и облизала пересохшие губы. «Что, милая?» — подбодрила Анна. «Профессор Кроу». Стефани тяжело задышала, словно эти слова отняли у нее кучу сил. «Где он?» Анна приподняла брови и посмотрела на него, а потом выразительно кивнула, мол, нечего там стоять, подойди. Стефани повернула голову и попыталась проследить за взглядом матери, но смогла увидеть его только когда он приблизился к ее кровати, оттеснив в сторону Милдред. Стефани с трудом подняла вторую руку и протянула к нему. «Профессор!» Что бы она ни хотела ему сказать, сил у нее пока не хватало. Кроу бросил быстрый взгляд на Анну, смотревшую на него со странной улыбкой. Недовольство ректора Милдред он ощущал кожей, ему даже видеть ее для этого не требовалось. И все же он шагнул ближе, сел рядом со Стефани и взял холодную ладонь в свои руки, крепко сжимая и пытаясь согреть. «Я здесь, Стеф. Я здесь». Она, вероятно, хотела сжать его руку в ответ, но пальцы едва шевельнулись, еще слишком слаба, ведь ее... Выпили почти до дна. Пара часов, и спасать было бы уже некого. А так оклемается. Много восстанавливающих зелий и оклемается. «Ты сделал это!» — прошептала Стефани, не открывая глаз. «Ты спас меня! Снова!» «Вообще-то только нашел!» — поправил он изо всех сил, игнорируя чужие взгляды. В конце концов, ему к ним не привыкать. Он имеет право держать ее за руку, имеет право говорить с ней. Это не запрещено никакими законами. Спасли вас, врачеватели лазарета. Нашел. Вовремя. С трудом выдохнула Стефани. Времени оставалось мало. Кроу недоверчиво сощурился. Откуда она знает? Он полагал, что она пребывала в забытии, поэтому и не могла сопротивляться. Вы помните, что с вами происходило? О том вечере и о вашем пребывании в подземельях. Стефани едва заметно кивнула. «Теперь помню», — прошелестел ее голос. «Оно говорило со мной, звало. Я слышала его шепот и раньше, но не могла разобрать слов, а в тот вечер оно просило о помощи, и я пошла на зов. Думала, не знаю, что кто-то попал в беду». «И ты, конечно, ломанулась спасать этого кого-то сама», — фыркнул Кроу. «Молодец». Стефани нахмурилась, а Анна Грей внезапно рявкнула на него. «Не смей отчитывать мою дочь, когда она в таком состоянии!» Кроу лишь скосил на нее глаза, но ничего не сказал, а Стефани продолжила, словно и не слышала ничего. «Оно там давно, несколько веков. Какой-то студент-некромант еще до запрета. Призвал по ошибке». Кроу едва не зарычал. «Призвал по ошибке, прогнать не смог, а чтобы не отвечать перед преподавателями, решил заточить в подземелье», — догадался он. «Просто отлично». Нагадил и под коврик замел, авось никто не заметит. Стефани улыбнулась и даже приоткрыла глаза, чтобы посмотреть на него. «Да, как-то так. Изоляция убила бы это, но оно научилось звать. Заманивало и питалось. Потом ему требовался отдых, но с каждой новой жертвой оно приходило в себя все быстрее. Еще 2 цикла и вырвалось бы. Если бы меня не нашли, ему остались бы 2 жертвы до свободы». «Как вам, кстати, это удалось?» — поинтересовалась Анна, задумчиво поглядывая на то, как Кроу рассеянно поглаживает пальцы Стефани. «Чистая случайность, повезло». А что еще он мог сказать? Что применил запрещенный ритуал? Кроу почувствовал, как Стефани наконец сжала его руку чуть сильнее. «Повезло нам», — добавил Кроу, — «и не повезло той твари, потому что вместо свободы оно теперь получит упокоение. Я его так упокою, что уже... никогда не вернется». «Не лучше ли это сделать профессору Стикс?» — осторожно возразила Милдред. «Она все-таки боевой маг, а они изучают упокоение на профессиональном уровне». «Она женщина, а потому лучше ей там не показываться». Почувствовав на себе три возмущенных взгляда, Кроу закатил глаза и объяснил, как неразумным детям. «Все это время оно нападало и выпивало только женщин, студенток, по крайней мере, в тех случаях, о которых нам известно. Я тоже слышал его шепот, когда подошел достаточно близко, но на меня он так не подействовал. Возможно, оно имеет власть только над женщинами, поэтому лучше я сам все сделаю. Я справлюсь. У меня очень разносторонняя подготовка. Я несколько месяцев провел в мертвых землях Содружества, смею напомнить». «Что ж, попробуй», — сдержанно согласилась Милдред. «Главное, что со Стефани теперь все в порядке», — снова подала голос Анна. «Я смогу забрать ее домой на время восстановления?» «Еще как минимум сутки врачеватели должны наблюдать ее здесь», — мягко, но настойчиво заявила Милдред. «Потом мы сможем отпустить ее домой на пару недель с набором восстанавливающих зелий. Карл, ты ведь сваришь несколько порций до завтра?» «Конечно». Кроу бросил на ректора недовольный взгляд. «Могли бы и не спрашивать». «Тогда тебе, наверное, пора?» — холодно предположила Милдред. «У тебя много дел? Упокоение темной сущности, зелья?» Кроу кивнул и встал, выпуская ладонь Стефани, но та сама вцепилась в его руку. «Не уходите», — выдохнула она, болезненно нахмурившись. «Пожалуйста». «Грей, с вами остаются другие. У меня, как верно было замечено, еще куча дел». Недовольно проворчал он. Стефани выпустила его руку, Кроу кивком попрощался с ее матерью и постарался поскорее уйти, но Милдред увязалась за ним следом и остановила на выходе из лазарета. «Карл», — строго начала она, — «мне кажется, нам нужно серьезно поговорить». Он спокойно взглянул на нее и отрицательно покачал головой. «Нет, не нужно. Я знаю все, что ты можешь мне сказать, и заранее совсем согласен». «Карл». Ее тон немного смягчился. «Она вдвое тебя моложе, еще совсем девчонка. Ты не можешь...» «Марни», — перебил Кроу, неожиданно коснувшись ее плеча и напугав внезапно появившейся на губах грустной улыбкой. «Я знаю. Правда». «Значит, я могу рассчитывать на твое благоразумие?» «Благоразумие — мое второе имя», — усмехнулся Кроу. Больше она удерживать его не стала. На следующий день Стефани пришла к нему сама. Кроу не ожидал ее визита. Она застала его врасплох в лаборатории, как раз когда он разливал по порционным бутылочкам зелье для нее. Ее лицо оставалось бледным, под глазами лежали темные круги, но зато она уверенно держалась на ногах. «Вы пришли за зельем, Грей?» — как можно равнодушнее поинтересовался он. «Я пришла попрощаться перед отправкой домой, еще раз поблагодарить вас за мое спасение». Стефани несмело улыбнулась. «Но зелье могу заодно забрать». «Что ж, подождите минуту». Он взял третий пузырек и уверенно перелил в него из черпака очередную порцию. Стефани подошла ближе, нервно кусая нижнюю губу и нарочито внимательно рассматривая приборы и ингредиенты, разложенные на столе, хотя и так знала в его лаборатории все до последней мензурки. «А еще я хотела поговорить с вами», — волнуясь, продолжила она. «О том, что вы сказали там, в подземелье». Рука дрогнула, и почти целый черпак пролился мимо бутылочки. Кроу недовольно скривился, убирая магией пролившееся зелье. «Не думал, что вы меня слышали, но в любом случае не о чем говорить». Вздохнул он, успевая выпалить это до того, как она скажет что-то еще, возможно, поставив себя в неловкое положение. «Мне и там следовало промолчать, но, повторюсь, я говорил это не вам. Но раз уж вы слышали, давайте просто притворимся, что я ничего не говорил». Она удивленно приоткрыла рот, посмотрев на него с обидой и недоверием. «То есть вы берете слова назад?» «Да, пожалуй, именно так», — кивнул он, стараясь не смотреть на нее. Увидеть разочарование на ее лице было бы невыносимо. «И мою открытку вы уберете с прикроватной тумбочки, а зажигалку выбросите? Сделайте вид, что вообще ничего не было?» «Я вам уже все объяснил». «И тогда я поверила, но не теперь. Теперь я видела и слышала слишком много. Я видела ваши слезы». и не понимаю, почему вы не хотите любить меня живую. Умеете только страдать по мертвой или далекой и чужой?» Он снова вздрогнул, но, к счастью, в этот момент ничего не наливал. Стиснул зубы и кулаки. «Вы забываетесь, Грей», — процедил тихо и угрожающе. «Я все-таки ваш преподаватель». Она насупилась и снова замолчала. За это время он успел налить две последние бутылочки, слегка дрожащими руками поставить все в контейнер и протянуть ей. «Забирайте и уходите», — велел он, делая вид, что уборка рабочего места сейчас занимает его гораздо больше, чем ее присутствие. Стефани подтянула к себе контейнер, но уходить не торопилась. На ее лице застыло упрямое выражение. Примерно с таким же она пригрозила ему, что не двинется с места, если он решит отвлечь крылатых кровожадных монстров на себя. «Я видела ваше лицо там, в подземелье», — тихо, но уверенно произнесла Стефани. «Слова, которые вы говорили, были правдой. Они шли от самого сердца. Я знаю это. Я чувствовала это с той ночи, когда мы бродили по каменному лабиринту, спасаясь от монстров. Видела в каждой вашей улыбке, в каждом взгляде после». Он ничего не ответил, просто не нашел слов. Лишь снова до боли сжал зубы и попытался сбежать от нее на другой конец лаборатории. «Не думала, что вы действительно такой трус, профессор», — бросила она ему в спину раздраженно. Он обернулся через плечо и процедил: «А я никогда и не претендовал на звание героя». После он долго что-то нервно перекладывал на маленьком столике в углу, пока не понял, что она стоит у него за спиной. «Что еще вам нужно?» — обреченно спросил Кроу, не оборачиваясь. «Я люблю тебя, Карл Кроу», — с долей отчаяния в голосе произнесла Стефани. «И теперь я знаю, что ты любишь меня. Чего я не понимаю, так это почему ты не можешь позволить мне быть в твоей жизни? Почему, Карл? Почему даже теперь ты выбираешь страдания, сожаления и одиночество? Что с тобой не так?» Он стремительно повернулся, шагнул ближе, схватил ее за плечи и встряхнул, угрожающе нависая над ней. Стефани инстинктивно сжалась, напуганная резкими движениями. «Почему?» — переспросил Кроу, снова встряхивая ее. «Ты спрашиваешь меня, почему? Где же ваши хваленые мозги, Грей? Вы же такая умная! Неужели ты не понимаешь, что я ради тебя это делаю? Я старше тебя на целую жизнь, девочка. На чертовски длинную, полную всякого дерьма жизнь. Они обе правы, и Милдред, и твоя мать. Я в отцы тебе гожусь. И за эти годы я не нажил ничего из того, чем мужчина может компенсировать свой возраст. Ни денег, ни славы, ни положения в обществе. Наоборот, мое имя сотню раз скомпрометировано. Я сидел в тюрьме и до сих пор остаюсь преступником в глазах большинства. Я вынужден торчать в этой академии, потому что за ее пределами мне просто нет места. Да, наверное, я был бы очень счастлив с тобой. Но тебе такое счастье не нужно. Уж поверь мне, я камнем повисну на твоей шее и потащу тебя ко дну, на котором сам и топчусь уже хренову тучу лет». Она все еще смотрела на него с испугом. Но вместе с тем в ее глазах уже зажегся упрямый огонек. «Какое счастье мне нужно, а какое нет, я буду решать сама. Не надо делать это за меня!» Ее слова как будто что-то сломали в нем. Пробили брешь в невидимой стене, которую Кроу старательно возводил с новогодней ночи. Благоразумие, к которому Милдред призывала его накануне, куда-то испарилось. И он обнял Стефани с силой, прижал к груди, словно боялся, что она все-таки последует его совету и уйдет. Теперь Кроу уже не хотел ее отпускать. Она обняла его за талию, прижалась теснее, насколько это было возможно. Кроу коснулся губами ее макушки, вдохнул запах волос. По непонятной причине именно то, что происходило сейчас, казалось правильным и естественным, хотя оно и нарушало приличие и заставляло его чувствовать себя виноватым. Кроу не знал, сколько они простояли так, просто обнявшись и прижавшись друг к другу, без слов и объяснений, без взаимных клятв и прочей мишуры. Он опомнился первым, слегка ослабил хватку, намереваясь выпустить ее из объятий. «Твоя мать, должно быть, заждалась тебя. Еще немного и придет сюда вместе с ректором». Стефани вздохнула и отстранилась, но уйти не торопилась. Она посмотрела ему в глаза. «Так я не поняла. Мы оставляем все сказанное в силе? Или теперь мне нужно забыть и обо всем этом тоже?» Он тяжело сглотнул, на мгновение прикрыв глаза. «У нас все равно ничего не получится, Стеф. Мы слишком разные. Я так и вовсе невыносим. Ты это прекрасно знаешь. Просто сейчас благодарна мне за спасение и за то, что я не бросил тебя тогда, но это рано или поздно пройдет. Ты окунешься в новую для себя жизнь. В ней будет много красивых молодых мужчин, достаточно умных для тебя. И ты влюбишься в кого-то из них». «Может быть», — не стала спорить Стефани, пожав плечами. «А вдруг нет? Разве можно знать заранее? Разве то, что мы рано или поздно умрем, означает, что нам не стоило рождаться? Ты когда-то обручился с той девушкой и думал, что это навсегда. Но не сложилось. Я какое-то время тоже думала, что Гран — это мое навсегда, а теперь ничего не чувствую. Но у нас обоих остались воспоминания, и какое-то время мы были очень счастливы в тех отношениях. Так почему не позволить себе это снова? На день, на месяц, на год или 10 лет? Я едва не умерла вчера, и хочу быть счастлива сегодня. Тогда, если завтра смерть снова постучит в мою дверь, у меня будет чуть меньше сожалений о несбывшемся». Кроу не мог отрицать разумность ее слов. «В конце концов, почему бы не позволить себе заполучить еще несколько приятных воспоминаний о ней? Это никому не причинит вреда. Может быть, она все же не станет торопиться со вступлением в орден и продолжит обучение в академии до конца года? Он-то все равно останется здесь, у него нет другого выхода. Ее ждут достижения и свершения, знакомства с новыми людьми. Симпатия к нему постепенно растворится, и тогда она все-таки станет незаживающей раной на его сердце. Но до тех пор...» Кроу наклонился к ее губам, решив, что это не тот случай, когда стоит отвечать словами. «С него останется вновь все испортить». Стефани улыбнулась. Он почувствовал это во время поцелуя и облегченно выдохнула.